Глава 14. «Лекари нам нужны, Найра», — гудел Алик в гостиной внизу уже несколько минут. «Хотя бы парочка на все деревни. Вон, в самый дальний мужики сутки уж лежмя лежат, слабые телом». «Лекари. Да где ж их взять-то в нашей дали?» Алик, как оказалось, был прогрессивных взглядов. Магию и амулеты не отрицал. Но сам предпочитал лечиться у тех, кто разбирался в травках, и при необходимости мог наложить швы. В общем, у лекарей. Деревенских, конечно же. Как мне сегодня объяснил сам Алик, появившийся в поместье с раннего утра, лекари делились на деревенских и городских, в том числе и столичных. Столичные знали очень многое в разных областях, но брали за свои услуги столько, сколько не каждый аристократ мог себе позволить заплатить. Благо и учились они в медицинских школах, которых было две на всю империю, и обе в столице. Там, в тех школах, преподавали уже вышедшие в отставку лекари. Молодежь училась там и теории, и практике, набивала руку на тех, кто пользовался ее услугами, и ближе к середине жизни могла позволить себе и домик в пригороде, и семью. Ну и обширную практику, конечно же. Обычные городские лекари знали в разы меньше, потому что до провинциальных городков умные учителя практически не доезжали. Умели работать и с амулетами, и с травками, и с заговорами. Понимали в своем деле. Могли наложить швы и практически без вреда для жизни пациента вытащить из его тела тот же наконечник стрелы. Но они тоже брали, дай бог, каждому. Со столичными, конечно, не сравнить, но после нескольких лет усиленной работы могли себе каменные хоромы в 2-3 этажа возвести. В провинциальном городке, конечно, не в столице. Деревенские лекари разбирались в травках, работали со швами разной сложности, знали, как действуют простейшие амулеты. Большего от них требовать не стоило. Все равно бесполезно. Но и они значительно отличались своими умениями от бабок-травниц, которые только и могли что порчу навести, травки для успокоения заварить или кровь остановить. В зависимости от уровня жизни аристократа, его материального состояния и желаний хорошей жизни, на его землях могли практиковать одновременно от 2 до 5 лекарей, включая того, что обитал в поместье под одной крышей с тем самым аристократом и его семейством. У меня лекарей не было. Совсем. До последней минуты я была уверена, что они мне не понадобятся. Но есть же в лесах бабки-травницы. 3 или 4. Вот пусть крестьяне к ним и ходят. А мы с челядью без лекарей обойдемся. Перезимуем как-нибудь. И вот вчера в дальней деревне на моих мужиков напала какая-то болезнь. Они лежали на лавках и печах, не вставали, лишь постановали. Бледные, изможденные, они ели помалу и чуть ли не готовились помирать. 10 человек сразу в одной деревне. Мор практически. Бабки с травками попытались чем-то помочь, не смогли. Только руками развели. Мол, не наш это уровень. И Алик, естественно, прибежал с утра пораньше ко мне за указаниями. «Где здесь можно отыскать лекарей?» Приняв решение, спросила я, так как прекрасно понимала, что с больными мужиками и правда надо что-то делать. Не хоронить же сразу треть деревни. Особенно, если у тех мужиков семьи большие и куча детишек. Нельзя оставлять их без кормильца, тем более зимой. «Так или в ближайшем городе поспрашивать, или у ваших соседей, ваша светлость», – последовал ответ. Я задумалась. «Алик, вы доедете до города?» У меня не было ни нормальной одежды, ни надежного средства доставки, чтобы появляться в городе самостоятельно. Гораздо проще было отправить туда Алика, который знал там все и всех. Он и с лекарями сможет общий язык найти, и езды верхом на лошади на длинные расстояния не побоится. «Конечно, ваша светлость», – кивнул Алик. «Тогда отправляйтесь», – приняла я решение. «Пока пригласите одного, а там посмотрим. Может, больше и не нужно будет. Оплату предложите ему стандартную, такую, как обычно предлагают в этом краю. Дом может выбрать любой пустующий в какой угодно деревне. И если понадобится, пусть будет готов появиться в поместье». Алик поклонился и вышел из гостиной. Через несколько секунд хлопнула входная дверь. Алик поторопился выполнить приказ хозяйки. И я надеялся, что он сможет отыскать лекаря и договориться с ним. Ну и оба они прибудут вовремя в ту деревню и спасут мужиков. У меня и так не было рабочих рук. Не хватало еще лишиться этих христиан. Я тоскливо посмотрела за окно на свинцовые тучи на небе. Опять то ли дождь, то ли снег пойдет. Погода испортилась окончательно. Здравствуй, зимушка, зима. Ты, считай, на пороге. Чтобы занять себя и отвлечься от насущных проблем, я вызвала экономку. Как продвигаются дела с поиском портних? Поинтересовалась я, едва Найра Мериса уселась в кресло напротив. Сегодня должны прийти 3-4 женщины. Покажут свое умение, ваша светлость, ответила она. Желаете с ними побеседовать? Побеседовать, может, и нет. А вот посмотреть их работы, да, отдала я распоряжение. Как прикажете, ваша светлость? Почтительно откликнулась Найра Мериса. Что ж, отлично. Хоть здесь можно надеяться на положительный результат.